Рестхаус оказался приспособленным к современным нуждам деревянным замком, принадлежавшим когда-то местному махараджа. В наше распоряжение выделили две огромные проходные комнаты, одна с диванами вдоль стен, гостиная, другая — настоящий парадный зал, метров 150, не меньше, переделанный ныне в спальню. В этом зале стояли 4 двуспальные металлические кровати, внушительный, как крепость, стол, старинные дубовые стулья. Вишну предложил расположиться мне в спальне, Нине Степанне в гостиной. Девика, я узнал об этом позже, строго-настрого наказала ему, чтобы нас поместили в отдельных комнатах. Они не муж и жена. Но гостиная Нине Степанне не понравилась, диваны узкие, в окна заглядывают какие-то люди, и она отвергла это предложение решительно и испуганно. Вишну был шокирован. Святослав Николаевич рассказывал, с каким трагическим тоном в голосе он докладывал по возвращении. Мадам отказалась ночевать в отдельной комнате. А мы остались вдвоем в огромной, неуютной и холодной комнате, где мог бы свободно разместиться целый студенческий отряд. Выпили чаю, нас покормили рисом. Мы были до нельзя удручены. Проделали такой путь, и вот тебе раз. Нам показалось, что Святослав Николаевич принял нас слишком холодно и отчужденно, и что настоящего общения с ним уже не получится. Мы расположились в противоположных углах бывшей дворцовой залы. Уличный фонарь играл роль своеобразного ночника. Сквозь занавеску пробивались его лучи, образуя яркую световую дорожку на полу. Я заснул почти сразу, но сон был недолог. Меня разбудил грохот падающих стульев, какие-то вскрики, я настороженно поднял голову. Мне показалось, что кто-то повизгивает. — Нина Степановна, что с вами? — Я заблудилась, — послышалось в ответ. Выяснилось, что ночью ей понадобилось встать. В большом и чужом помещении она не смогла сориентироваться и стала натыкаться на стулья, отсюда грохот, на кровати, углы бесконечно длинного стола. С трудом добралась до окна, отодвинула занавеску, надеясь на уличное освещение, а за окном сплошная тьма. Фонарь к тому времени погас, и вот она стоит, держась за гордину, и чуть не плачет. Она говорила потом, что мечтала лишь об одном — как бы разыскать собственную кровать. — Не трогайтесь с места, чтобы мы не стукнулись лбами, — сказал я ей. Я встал, включил свет в туалетной комнате, ее дверь находилась как раз за моей кроватью. Пусть горит всю ночь. А сам закутался с головой в одеяло, надеясь, что все происшествия нынешнего дня наконец-то исчерпаны, и больше ничто не потревожит мой сон. Путь — это непрестанное движение, где не может быть ни момента остановки. Как только в путь, то есть в действие самого человека, ворвались гнев или раздражение, так весь путь остановился. Перестала звучать его гармония, и снова надо искать, как включиться в симфонию Вселенной, ушедшей в своем творчестве вперед, пока человек стоял на месте. Нет ни для кого возможности двигаться по ступеням Вселенной, если он тяжел своим встречным, если его раздраженный окрик или нравоучительная недовольная речь не помогают человеку встречному успокоиться, но вызывают в нем протест. Первое звено всей жизни всюду —